Нет ли у тебя медвежьего сальца? У матери голова болит. — Ну, — медведь понял, — мне кажется, пора, засиделся. Листопадничек. Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка. Называют охотники осенних зайчат листопадничками. Каждое утро смотрели зайчата, как разгуливают журавли по зеленому болоту, как учатся летать долговязые журавлята. — Вот бы мне так полетать! — сказал матери самый маленький зайчонок. — Не говори глупости, — строго ответила старая зайчиха. — Разве зайцам полагается летать? Пришла поздняя осень. Стало все скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышится зайчатам, будто они с ними прощаются, журавли. Прощайте, прощайте, бедные листопаднички, улетели в далекие страны крикливые журавли. Залегли в теплых берлогах лежебоки медведи, свернувшись в клубочки, заснули колючие ежи, спрятались в глубокие норы змеи. Стало еще скучнее в лесу. Заплакали листопаднички зайчат. Что-то будет с нами, замерзнем зимой на болоте. — Не говорите глупости, — еще строже сказала зайчиха. — Разве замерзают зайцы зимой? Скоро вырастет на вас густая теплая шерстка. Выпадет снег, будет нам в снегу тепло и уютно. Успокоились зайчат только один. Самый маленький листопадничек-зайчонок никому покоя не дает. Оставайтесь здесь, он своим братьям, а я побегу с журавлями в теплые страны. И убежал тихонько из родного гнезда маленький зайчонок искать журавлины и теплые страны. Бежал, бежал листопадничек по лесу, прибежал к глухой лесной речке. Видит, бобры строят на речке плотину. Подгрызут острыми зубами толстое дерево, ветер подует, упадет дерево в воду, запрудили речку, можно ходить по плотине. — Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья? — спрашивает листопадничек бобров. — Мы для того валим деревья, — говорит старый бобр, — чтобы заготовить на зиму корм и новую хатку поставить для наших маленьких бобряток. — А тепло в вашей хатке зимой? — Очень тепло, — отвечает седой бобр. — Пожалуйста, возьмите меня в вашу хатку, — просит маленький зайчонок. Переглянулись бобр с бобрихой и говорят, — взять тебя можно, наши бобрятки будут рады, только умеешь ли ты плавать и нырять? — Нет, зайцы плавать и нырять не умеют, но я скоро вас научусь, буду хорошо плавать и нырять. — Ладно, — говорит бобр, — вот наша новая хатка. Она почти готова, осталось только крышу доделать, прыгай прямо в хатку. Прыгнул листопадничек в хатку, а в бобровой хатке два этажа. Внизу у воды приготовлен корм для бобряток, мягкие ивовые ветки, наверху настлано свежее сено. В уголке на сене сладко-сладко спят пушистые бобрятки. Не успел хорошенько осмотреться зайчонок, как бобры над хаткой крышу поставили. Один бобр обглоданные палки таскает, другой замазывает крышу илом, толстым хвостом громко пришляпывает, как штукатур лопаткой. Ходко работают бобры. Поставили бобры крышу, стало в хатке темно. Вспомнил листопадничек свое светлое гнездо, старую мать зайчиху и маленьких братьев. «Убегу-ка я в лес», — думает листопадничек. «Здесь темно, сыро, можно замерзнуть». Скоро вернулись бобры в хатку, отряхнулись внизу, обсушились. «Ну, как?» — говорят, как ты себя чувствуешь?